счастью, мама очень рано подсказала мне этот метод. В противном случае я, скорее всего, вырос бы полным идиотом, не способным внятно поговорить даже с самим собой. Как всякий человек, пристрастившийся к сладкому зелью, в учебе я был алчен, неутомим и постоянно хотел добавки. Поэтому, досрочно закончив Нумбанский университет, вернулся в Йеха, поступил в Королевскую высокую школу, и все понеслось по новой. На сей раз я решил сосредоточиться на дисциплинах, так или иначе связанных с языком, рассудив, что даже если не стану выдающимся ученым, то, по крайней мере, наконец научусь связно выражать свои мысли. Лучше поздно, чем никогда. Сдав выпускные экзамены в высокой школе, я отказался от всех предложений, среди которых были довольно соблазнительные, вроде исследовательской должности на кафедре истории древней речи, и уехал в Кумон, намереваясь продолжить учебу в тамошней высшей светлой школе. Чему я там на самом деле научился? Так это приятно проводить время, не прибегая к своему излюбленному средству – учебникам. Наука чрезвычайно полезна, и я рад, что сумел ее усвоить. Однако ее не хватало, чтобы занять меня целиком. Поэтому всего полдюжины лет спустя я вернулся в Йеха и поступил в школу врачевателей Угуланда. Вот где было по-настоящему трудно учиться. Именно то, что мне требовалось после бесконечного праздника в Кумоне. Я не раз слышал, что человек без призвания вообще не способен осилить знахарскую науку. Это похоже на правду, но я все же худо-бедно справился, хотя блестящими мои успехи, конечно, не назовешь. Чтобы вознаградить себя за усердие и уравновесить тяжелые впечатления радостными, на каникулах я много путешествовал и так вошел во вкус, что, получив диплом знахаря, немедленно записался в высокую корабельную школу. И вот это было настоящее счастье. Достаточно сказать, что все годы учебы сопровождались запахом моря и корабельного дерева, а слаще этого сочетания, по-моему, вообще ничего не бывает. Так что я оказался довольно бестолковым студентом. Совершенно не мог взять себя в руки и как следует сосредоточиться на учебе. Хотя нельзя сказать, что я так уж старался. Ближе к окончанию даже нарочно провалил пару экзаменов и прогулял береговую практику, лишь бы остаться на второй год и поучиться там подольше. Тогда же я женился на одной из своих сокурсниц. Запах хенны был похож на мамин. Морская вода, гугланский травяной хлеб, горячий пунш на зимнем ветру. И поначалу я решил, они кузины или, скажем, племянница и тетка. Просто давным-давно потерялись и не знали друг о друге. Так иногда бывает. Но хенна очень хорошо изучила историю своей семьи и быстро доказала, что мы с ней не родня. Разве что далекие предки обоих были жителями побережий, впрочем, разных. Сходство ее запаха с маминым свидетельствовало не о кровном родстве, а о близости характеров. Я быстро понял, что нашел самого лучшего друга, какой только может у меня быть. А еще несколько лет спустя мы с хенной решили, что прекрасно уживемся под одной крышей. Поэтому глупо продолжать ежедневно ходить друг к другу в гости и спорить, где сегодня будем ночевать. Кто больше всех выиграл от нашего брака, так это отец Хенны, сэр Глёгги Айчита. Он погиб в конце смутных времен и был вынужден сделаться призраком, чтобы присматривать за юной дочерью и своим бизнесом, старейшей антикварной лавкой Йеха, которая существовала чуть ли не со дня основания города.